Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Заплакала осень обиды слезами, прямыми, как гвозди стальные, дождями. И все от того, что ей где-то сказали, что в этом году ее просто не ждали. Потом понемногу во всем разобралась, и гнев заменила дыханием теплым. А так как воды уже много собралось, обрушилась снова ручьями по стеклам. Ей повод годился любой, чтобы плакать, эмоций своих не удерживать влажных. Ну что ж, что кому-то не нравится слякоть, ей легче вот так, остальное неважно. Но так как от сырости стало всем грустно, то осень теперь настроение прячет, и только в саду, где безлюдно и пусто, спокойненько миленьким дождиком плачет. И я поддаюсь настроению невольно, за окнами сыро и тучи из ваты. То тем я, то этим порой недовольна. Наверное, осень во всем виновата. И сердце мое потихонечку плачет. Не ищет оно питья или хлеба. Страдания выпали. Что ж, а иначе никак не достигнуть прекрасного неба. Мне с Господом силы до вечности хватит. Остаться бы только послушной и верной. А слезы, да осень во всем виновата, и всю эту сырость затеяла первой. Бог дал нам день особый от самого начала. Благодарили, чтобы за то, что получали. Мы в этот день все вместе прославим Бога пеньем. Да, Он достоин чести за все долготерпенье. За этот год прекрасный, что мы не заслужили, за то, где мы напрасно, бесплодно дни прожили. Как будто и не ждали, но завершилось лето. И из того, что дал Он, свою приносим лепту. Пусть скажет нам о многом плодами эта осень. Бог ожидал итогов, и Он об этом спросит. Уже не за горами зима идет к порогу. С какими же дарами предстанем мы пред Богом? Для житницы – пшеница, а для костра – полова. Господь готов судиться и соберет готовых. Сегодня день благодарения, и я так искренне надеюсь, что мы от сердца и в смиренье благодарить за все умеем. За воду, что течет из крана, что льем налево и направо. А где-то нечем вымыть рану. А где вода страшней отравы? За то, что часто равнодушно пикник на воздухе имели. А где-то узник в клете тесной доволен воздухом и щели. Благодарим, что наши дети — благословенные семейки. А часто горе не заметим сидящих рядом на скамейке. Благодарим, что в день погожий идем в собрание в бодром теле. А кто-то хочет, да не может. Его сразил не дух в постели. Благодарим за хлеб и крышу, но не хотим порой заметить, как в это время терпит нищий и дождь, и солнышко, и ветер. Читать об этом мы устали и очень много говорили. Бог может поменять местами, чтобы за все благодарили. Благодарите в день осенний, что быть могло, а не случилось. Благодарите за спасенье, что в Иисусе получили. Воскресный проповедник вышел было за порог, но смутил в момент последний прохудившийся сапог. В сердце ропот и обида, головою он поник. У других нужды не видно, хоть и грешные они. И сказал сердито детям: «Не пойду, и все дела». А жена, беду заметив, утешала, как могла. «Ты же проповедь имеешь, собирался говорить, как должны, но не умеем мы Творца благодарить». Хмуря бровь, идет в собранье бедный, немощный слуга и под лавку со стараньем прячет ноги в сапогах. Дерзновенно проповедник слово Божие читал. На скамейке, на передней, кто-то, слушая, шептал: «Ах, какое счастье вижу я тебя во всем, мой Бог!» Проповедник смотрит ниже, а молящийся без ног. И душою потрясенной плакать горько-горько стал. «Боже мой, тобой спасенный, как Израиль я роптал! Есть глаза и уши слышат, оценить я все не мог. Пред тобой намного выше тот, молящийся, без ног. Я поднять глаза не смею, стыдно даже говорить. Вижу сам, что не умею я за все благодарить. Слава Богу за одежду, мирный кров и скорби дни. Слава Богу за надежду жить на небе вместе с Ним. Если сердцем будем видеть, что нам дал великий Бог, не появятся обиды наподобие сапог. Пусть и к нам приходит опыт, а услышанный рассказ про обиду, гнев и ропот станет притчей для нас». Случай этот не сказка, а быль, в наши дни, а не где-то, когда-то. И случился он с нашим же братом, из Прибалтики брат этот был. Он в поездке по важным делам быстро справился и, как обычно, по красивым местам по привычке торопливо отправился сам. Древний город встречал суетой своих улиц движения полных, тихим плеском, что делали волны, до старинных домов красотой. На все это любуется гость, на окраину тоже заходит, и дорога невольно приводит на большой современный погост. Много свежих могил и крестов. Солнце луч за деревьями прячет. Слышит, кто-то тихонечко плачет за оградой железною. Кто? Мысли были отправиться прочь, но какой-то силой влекомой он к могиле идет незнакомой. Может, чем-то сумеет помочь? Здесь, на фоне вечерней тиши, так отчетливо слышны рыдания. В них вопрос и мольба, и страдание, сокрушение женской души. Смотрит он, вся могила в цветах. Чтоб вторжением покой не нарушить, он окликнул печальную душу и тихонечко рядышком стал. Видит фото мужчины в годах. Извинясь за свое появление, выражает он ей сожаление. «Здесь отец твой покоится, да?» Отвечает, вздыхая в ответ. «Мой спаситель вот здесь похоронен. Жизнь отдать за совсем посторонних не любой соглашается, нет. Этот подвиг не могут стереть никакие особые даты. У причала, где волн перекаты, я должна была там умереть. Я купалась, но стала тонуть, подхватила течение и в яму. Не успели ни папа, ни мама даже руку ко мне протянуть». Он же был среди многих других и на помощь мне кинулся первым. Плавать мог хорошо он, наверное. Только вот почему-то погиб. 10 лет, говорю, почему? Украшаю могилу цветами. И за то, что живу, не устану повторять я. Спасибо ему. Слушал брат, и в стенаниях тех он увидел открытую душу, что готова поверить и слушать о Спасителе нашем, Христе. И рассказывал просто, как есть, что над миром висит катастрофа, но Сын Божий пошел на Голгофу, и за грешников принял Он крест. Всех, кого заливала волна, кто тонул во грехах и пороках, очищали крови той потоки, и прощалась любая вина. Слово сказано, каждый из них отправлялся своею дорогой, но нетщетно мы знаем, у Бога нашей жизни отмерены дни. Говорят, через несколько лет на одном молодежном общении от нашедшей покой и прощенье передали сердечный привет. Важно выполнить волю Христа, быть послушным орудием Божьим, говорить о спасении, как можем, тем, кто в битве с грехами устал. А в душе возникает вопрос, так ли ценим и плачем годами за прощение, мир, оправдание, за спасение, что дал нам Христос? Годы могут ли просто стереть, как мы тяжко Иисусу достались. С нами Он поменялся местами, где должны были мы умереть. Почему Он за нас пострадал? Что в сравнении с временем вечность? Можно ли, проявляя беспечность, забывать незаслуженный дар? Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.